коробка с пачками чая и еще несколько пачек галет. «Хороший человек, держит слово», — подумал Кьяи о баклакове. Как всегда, при виде хороших поступков других людей, Кьяи стало легче, и он перестал думать об оленях. Он набрал веточек полярной березки, разжег крохотный костерок и поставил на него консервную банку со снегом. Кьяя подряд выпил банок 5 очень крепкого и очень сладкого чая и заснул в палатке прямо на полу. Проснувшись, он еще попил чая и тщательно застегнул палатку. Теперь он мог идти к стаду. За продуктами на оленях приедет Канту. Подумав о Канту, Кьяя выругал себя. Он опять вернулся к палатке, вытащил ящик со спиртом и отнес его в камни. Заложив ящик камнями, Кьяя придирчиво смотрел место и остался доволен. Одну бутылку спирта он взял с собой. Теперь все было сделано окончательно правильно. И Кьяя шагал и легонько улыбался на ходу. Он думал о том, как перехитрил Канту или других, кто за выпивку отдаст все, даже ум. 38. «Мужики», — сказал Баклаков, как только нарта с Гориным исчезла за поворотом, — «умоляю не валять дурака. Если все начнем калечить себя, кто сделает маршрут?» Вопрос Баклакова повис в воздухе. Седой вздохнул, как бы отвечая на собственную мысль. «Сколько можно в жизни валять дурака?» «Илья Николаевич сказал», — наставительно начал Куценко. Но так никто и не узнал, что именно сказал Илья Николаевич Ченков на данный жизненный случай. «Чё делать, начальник? Лучше что-нибудь делать, чем без дела молчать», — громко спросил Валька Корзубин. «Насущно». Но и ему никто не ответил. Валька Корзубин шумно расшнуровал примус и стал набивать снегом чайник. «Старик сказал, что 3 дня будет морозить, а потом снег и дождь, и все раскиснет», — сквозь рев примуса прокричал Валька. «Девальвация, а, начальник?» «Переходим в горы», — очнувшись, сказал Баклаков. «Отдыхаем до ночи, ночью переходим». Ночью сильно подмерзло. На самодельную нарту, в которой перевозили Гурина, погрузили спальные мешки, меховую одежду. Седой впрягся в нарту и пошел на холмы Тачин. Они решили переправляться 2 этапами. Баклаков набил рюкзак консервами, сидя влез в него, затем поднялся на четвереньки и встал. В рюкзаке было 50 кг. Но Баклаков мог идти всю ночь, потому что после перехода оставался на холмах Тачин, чтобы закончить работу Горина. Куценко и Валька Корзубин остались вдвоем. Куценко долго укладывал корзубинский рюкзак, чтобы груз был на спине и затылке. Потом вдруг оставил его и вытащил резиновую лодку, взятую на всякий случай. Он заставил Корзубина накачать ее. Когда лодка была накачана, Куценко полил ее водой, заморозил, положил на дно распоротый мешок и снова полил водой. Мешок примерз, и Куценко бережно нарастил на нем тонкий слой льда. В эту импровизированную нарту они положили канистру с соляркой, ящики с консервами, лотки и палатки. Лодка легко скользила по снегу, и они на 10-м километре догнали Баклакова. Проблема транспорта была решена. Обратным рейсом они забрали все образцы. Баклаков остался документировать расчистки. Был жаркий день, и, сидя в одной рубашке на вершине холма Тачин, Баклаков все пытался понять замысел Горина, Почему тот считал этот крохотный гранитный массивчик